Но я ничего этого не знала и никуда не ушла. Просто у меня не было сил. Тут же, где свалилась, я и заснула крепким сном. Заснула на сухом песочке, смертельно уставшая и невыразимо счастливая. Пробуждение было ужасно. Разбудил меня шум вертолета. Я в панике вскочила, ожидая увидеть крутые скалы, каменные стены и знакомую террасу. Увидела же песочек, травку и раскачивающуюся в море брошенную яхту. Значит, мне не приснилось, я и в самом деле доплыла до Франции. Каждая косточка во мне ныла, но радость придавала силы. Собрав разбросанные вещи, я тронулась в путь, мечтая о горячем завтраке в первой же встреченной забегаловке. Скоро я подошла к тем постройкам, которые заметила с пляжа. Передо мной было нечто среднее между большой деревней и маленьким городком. И тут я увидела, что навстречу мне идет какой-то человек. Ближе, ближе, и, о радость, это был полицейский. Настоящий французский полицейский, в мундире, в кепе. Типичный французский полицейский, которых я столько насмотрелась и в натуре, и во французских фильмах. Расчудесный полицейский. Увидев меня, он остановился и вежливо отдал честь. В его пуговицах отражалось исходящее от меня сияние. «Бонжур, мадам!» — приветствовал он меня. «Я видел, как вы прибыли на яхте. Что-нибудь случилось? Не могу ли я быть вам полезен?» «Разумеется, можете!» — радостно ответила я. «Скажите, это Франция?» Мой вопрос его явно озадачил. «Как, мадам, вы не знаете, в какую страну прибыли?» «Да, это Франция, Британь». Если бы обе мои руки не были заняты тяжелыми вещами, я бросилась бы ему на шею. И он еще спрашивает, не может ли быть мне полезен. Не только может, но и должен. «Есть!» — посыпались из меня желания. «Пить! Обменять деньги! И надо поговорить с Интерполом. Как его найти? Помогите мне!» Блюститель опять удивился. «С Интерполом? Скажите, вы случайно... Вы та самая дама, которую разыскивает Интерпол?» Пришла очередь удивиться мне. «Меня разыскивает Интерпол? Кто бы мог подумать? Невероятно! Ну, конечно же, это я! Из Бразилии плыву. Я вас прошу, немедленно поехали к ним. Вы знаете, где их найти?» Теперь уже сиял представитель власти. Весь его облик излучал безграничную радость. Важность и неторопливость исчезли. Их сменила бурная энергия. Издавая возгласы восторга, недоверия, счастья и восхищения мною, он вырвал у меня из рук вещи, приплясывая, обежал вокруг меня несколько раз, демонстрируя свой французский темперамент, и рысцой понесся куда-то, таща меня за собой. «В машину!» — кричал он. «Немедленно едем! Я лично вас отвезу!» «Мадам, я счастлив, что вы соизволили высадиться в моем районе! Невероятно! Колоссально!» Я подумала, что, по всей вероятности, нашедшему меня была обещана награда, и ничего не имела против того, чтобы она досталась этому симпатичному человеку. При условии, разумеется, что по пути к награде он меня все-таки накормит. Полицейский вытащил карманный передатчик и отдал какие-то распоряжения. Я не все поняла, так как он, по всей видимости, пользовался шифром. Наверное, в особых случаях им положено к нему прибегать. Во всяком случае, это звучало как «Я метла, яйцо в квадрат BC24, прием». Потом мы рысью помчались куда-то за постройки и выбежали к дороге, по которой тут же подкатила машина. Прекрасный белый Мерседес. Мне как-то не приходилось слышать, чтобы полиция пользовалась Мерседесами, но я подумала, что в данном случае они это сделали специально, для конспирации. Вместе с восторженным полицейским мы сели на заднее сиденье. Рядом с водителем сидел второй полицейский, который без перерыва что-то говорил в микрофон. Потом переходил на прием, потом опять давал какие-то распоряжения. Оба они сняли кепи, что должно было бы меня насторожить. Но, как видно, радость усыпила мою бдительность. Мы вихрем промчались через какое-то местечко, потом через второе. Название я не успела заметить. В третий городок мы не заезжали, а объехали его и помчались дальше. Как во всех машинах высокого класса, скорость не ощущалась. Судя по тому, в каком темпе пролетали мимо встречные предметы, мы мчались со скоростью не менее 160 км в час. Спидометра я не видела, его заслоняла спина водителя. Я настоятельно потребовала накормить меня. «Сейчас нам приходится торопиться», — объяснил полицейский. «Впрочем, сейчас узнаю». Он стукнул в спину второго полицейского и передал ему мою просьбу. Тот опять связался с кем-то по рации. Сначала нес свою обычную тарабарщину, потом вдруг перешел на немецкий. «Она хочет есть. Просит остановиться, чтобы поесть. Что делать? Выслушав ответ, он обернулся ко мне. «Мадам, дорога каждая минута, вам придется потерпеть, там вас уже ждут, а я сейчас приготовлю для вас кофе». Я не возражала, радужное настроение сменилось глухим беспокойством. Почему он заговорил по-немецки? Через минуту я получила кофе, который он приготовил в экспрессе, установленном под приборной доской. Нигде не останавливаясь, мы продолжали мчаться по прекрасному шоссе. Глухое беспокойство побудило меня более внимательно отнестись к тому, что меня окружает. На дорожном указателе я прочитала название городка, которое мне ничего не говорило. Потом мы проехали Анже. Я обратила внимание на то, что мы едем вдоль реки, и даже разглядела контуры какого-то замка, потом второго, а через несколько минут и третьего. Все они были очень красивые, все разные, и все показались мне какими-то знакомыми.